шило. В разгар рождественского поста хоромы Степана Строганова объяты были суетой. Еремеевна вытирала пот на полном лице. Маня и Дуня носились из-под клета в горнице и обратно. Лукерья то кричала на всех, то уходила в моленную сыскать благости. Аксинья бесконечно говорила о чем-то с Еремеевной. Повторяя одно и то же, хваталась порой за поясницу. Нютка и Малой бегали по лестницам, точно решили проломить голову. Третьяк ругался так, что у баб закладывало уши. И Аксинья не единожды секла его резкими словами. Игнашка, Неждан и кошки крутились под ногами, довершая общую неразбериху. Одна Анна, жена Ефима Клещи, казалась спокойной. Она вымачивала соленую стерлядь, варила горох и особую похлебку из маслят. Хозяйка доверяла ей общий стол. За две седмицы Анна показала себя доброй стрепухой. Ее надежды на встречу с мужем развеялись, как мука на дне мешка. Сколько Хмур не просил целовальника пойти навстречу, тот отправлял его в известное место. Даже имя Степана Строганова не помогало. Что она, рыжая дура, забыла в этом богатом доме? Анна нюхала варево, пробовала на вкус, сыпала соль, мешала, морщилась и сама не могла найти ответ. Наверное, от того, что в селении Глухова без Фимки жить она не могла. Хотелось удавиться от горя и одиночества. Кто знает, не вытворила бы что-то лихая жена Ефима, если бы Аксинья не пожалела ее. И доброта знахарки простиралась так далеко, что Анне становилось не по себе. Люди могли сказать худое про дочь Георгия Зайца. Строптива, бешена нравом, невоздержана на язык, не завязала вовремя подол, покрывала убийцу родного мужа. Но в неблагодарности никто бы не посмел обвинить. Анну оставили в соликамских хоромах прислужницей-поварихой. Она благодарила за эту милость и работала, не покладая рук, лишь в том находя спасение. Сердце чуяло, знало, рыдало, стонало долгими ночами. Муж, любимый, рыжий, зловредный муж, рано или поздно будет казнен за учиненное смертоубийство. Жив ли Тошка, маятный братец, мертв ли, неважно. За Ефимом тянулись призраки из прошлого. Все, кого порубил он во дни казацкой свободы, не Кашка, обезглавленный, страшный. И призраки эти скажут свое слово, напоют целовальнику, наточат топор. Она затворила свое сердце ото всех. От доброй Аксиньи, жалостливой Еремеевны, и говорила лишь одно – «На все воля Божья». Настал миг, коего Аксинья не ждала. Она всячески отгоняла от себя думы и страхи, отодвинула до последнего увязку вещей, снадобий, яств, всего, что надобно для существования трех баб и одного ребенка. Про второго и думать боялась. Сейчас розвальни уже ехали по гладкой дороге. Медленно, щадя их животы, звенели бубенцами. Возок защищал их от чужих взглядов, а овчина грела ноги. Будущее маята превращалось в настоящую. И что она сейчас бы отдала за возможность вернуться в теплый дом, к дочери, ко всему, что ей так дорого? Не было такой власти. Аксинья ехала туда, где не хотела проводить Рождество. Откуда плоть и душа ее рвались. Поглаживала живот острый, выпирающий все больше и больше. Думала о том, кто же выйдет на свет, дочка или сын. Анна и Лукерья затеяли пустой разговор, и она поневоле стала прислушиваться. «Гляжу я на тебя и дивлюсь, подружка», — говорила Анна рыжая, и голос ее был обманчиво мягок. «Муж твой добр, сын здоров, дом богат. Такой тебе и во снах не виделся. А ты ходишь, людей пугаешь, угрюмая, злая, отчего?» В малом воске не развернуться, не уйти, не убежать. Две узкие лавочки, одна супротив другой. Овчина, три или четыре шкуры, шитые вместе. Аксинья и Анна устроились рядом. Ребенка уложили к себе на колени, чтобы тихо спал. Лукерья села супротив них и все отворачивала голову, глядя в оконце, затянутое тонкой слюдой от мороза. «Ты ответь мне!» «Не отстанет Анна, не тот нрав!» Недаром по мужу носит прозвание Клещи. Аксинья чуяла, молодые женщины могут наговорить сейчас много гадких слов. А как потом друг с другом за столом сидеть дни проводить? Нюра, сынок твой заворочился. Не проснется от громкой беседы. Он и от песен моих не просыпается, Лукерья. Анна наклонилась ближе. Если бы не сын, сопевший на коленках, пересела бы поближе к подруге детства, впилась в горло волчицей. «Отчего тошно мне о том знать хочешь?» Лукерья оглядела женщин, сидевших напротив, сощурила большие серые глаза. «Надоело мне все, надоело. Муж, Симка, дом, в котором слово мое ничего не значит. Живот под юбками из старых тряпок. Я словно не человек, а тряпишница. На входе сидит без лица в одежке яркой. И никто не спросит, что мне надобно. Всем на меня наплевать». Установилась тишина. «Тебе бы на мое место, как в сказке, взять да оказаться. Муж в темнице, сама в приживалках. Тряпишница». Она катила презрением подругу детства, а могла бы и помоями. «Угомонитесь обе. У каждой свое место и свои тяготы», строго сказала Аксинья. Как не хотелось ей надавать по щекам Лукерье, счастливице, искушающей долю свою, сдержалась. Наступит день, когда та будет вспоминать эти годы и тосковать, и корить себя. Отчего не приголубила мужа лишний разок? Отчего не радовалась первым шагам сына? Да только время не вернешь. Зима изменила округу. Лес стал гуще, свирепее. Укутанный снегом, он, казалось, таил в себе что-то страшное. Уехали лешие, почуяв людей. Гоготали русалки, что зимой нарядились в белые шубы. Мелькнуло что-то меж кустов. Видно, волки проверяли, кто нарушил их покой. Аксинья вспоминала, как ехала сюда на Степановом жеребце. Как горячилась кровь. Сейчас она стыла в жилах. Третьяк быстро решил все у ворот в поселении с дюжиной амбаров. Также громко лаяли псы, переговаривались казачки. Чуткое ухо Аксиньи услыхало даже полузабытое «добрый человек». Так говорил Седой, что заправлял здесь делами. Третьяк не стал останавливаться на заимке, гнал лошадей во весь опор, зная, что в воске драгоценный груз, за который хозяин снесет ему голову. Безо всякого любопытства спросила Лукерья. «Ох и глухие места!» — хмыкнула рыжая Анна. Аксинья впервые за долгое время увидала на лице ее оживление и порадовалась за подругу. Она сделала все, чтобы облегчить судьбу Ефиму. Передавала полушки и снедь, просила через хмуро о снисхождении. Ставила свечки и уговорила соликамского батюшку навестить узника. Теперь оставалось лишь ждать милости воеводы. Степанов дом приготовили для жилиц. Протопили печь, вымели сор с углов, поставили снедь на стол. Аксинья, медленно переваливаясь, словно медведица с ноги на ногу, обошла дом, отвела каждой гостье клеть. Сама разместилась в опочивальне Степана, лишь бы не карабкаться по ступенькам. С ее животом и по ровным половицам ходить тяжко. Лукерья отвела горницу наверху. Анне с рыжей сынком клеть рядом с опочивальней. Если что, приключится на нее вся надежда. Третьяк и двое казачков расположились в теплых клетях, связанных сенями с кладовыми. Видно, Степан, задумывая хоромину, предусмотрел и такую надобность. Анна шумно дивилась чудному убранству. «Ой, глядь, какие чудища! А тут что за диво?» Антошка ходил вслед за ней, крутил медной головенкой и пытался оторвать тряпицы, прикрывающие стены. Лукерья же молча подошла к столу и принялась раскладывать по мискам варево. «А ты что молчишь, столько дивного?» – забиячила Анна. «Не по нраву мне здесь», – ответила Лукерья, и разговор иссяк. Насытившись, все разошлись по отведенным покоям. Аксинья с усталым вздохом упала на широкое ложе. Вытянула опухшие ноги, невольно вспоминая, как наслаждалась летом мягкостью белого меха. Да любая сласть оставляет оскомину. Их со Степаном блудодейство сейчас тихо ворочалось в животе. Всякое чадо баба переживает по-своему. Нютка не причиняла ей хлопот. Аксинья с большим пузом скребла полы, носила ведра и не думала беречь себя. Нынешнее дитя давалось тяжело. Всякий день ощущала слабость, двигалась медленнее обычного, и злилась от своей нерасторопности, привыкнув к иному. Порой в предрассветные часы сердце ее сжималось. Умрет родами и оставит дочку полусиротой. Она пила отвары и искала успокоения в молитвах и рукоделии. Но от черных мыслей не избавиться. Аксинья задремала, закутавшись в меховое одеяло. И Степанов дом пел ей сладкие песни. Тихонько поскрипывал, шуршал, и сестрицы его сосны скрипели в лад. Вопли разрушил чары, и Аксинья заметалась в темноте. Долго искала шандал, зажгла свечу и отправилась на поиски крикуньи. «Она там!» Анна прижимала к себе сына и показывала куда-то в темное сплетение синей, теплых и холодных. На свет вышла та, что испугала молодуху, и Аксинья на силу сдержала вскрик. Природа или людская ненависть сотворила подобное, они разгадать не могли. Сгорбленный стан, лохматые брови и взгляд из-под лобья. Неизвестная казалась старухой, хотя, приглядевшись, Аксинья решила, что они ровесницы. Горбунья встретилась в темных сенях с Анной Рыжей, когда та пошла за теплой водицей. Не попытавшись успокоить молодуху, объяснить загадочное свое появление, она прошла мимо, точно не слышала воплей. «Ты откуда взялась здесь? Кто ты, служанка?» Аксинья и Анна бестолку задавали вопросы и силились понять, откуда в пустом доме взялась баба. «Может, отправить ее во свояси, вдруг что задумала?» – предложила Лукерья. Горбунья не отвечала, только расправляла истрепанный подол. Ее оставили в доме в клетушке с тощим тюфяком, где, по видимости, она спала и прошлой ночью. Утром Третьяк объяснил появление загадочной горбуньи. Степан поручил ему найти добрую, проверенную, неболтливую повитуху. И лучшего варианта было не найти. В Соликамской поговаривали, что горбунью наказали бесы за своеволие и гордыню. Сломали ей спину и отрезали язык. «Люди всякое мелют не прислушать», — хмыкнула Аксинья. А Третьяк разошелся не на шутку, рассказывая о злоключениях горбуньи. Так и звали ее, не удосужившись выяснить имя. «Ежели все говорят, значит, правда», — сказала Лукерья. Она внимала Третьяку, точно речи его имели цену. «И зачем же повитуху с дурной славой ко мне привел?» — спросила Аксинья серьезно, в гортани утаив бабий смех. «Так я что решил?» – ухмыльнулся мужик без утайки, глядя на Аксиньин живот, что нахально выпирал под широкой душегреей. «Две...» – он закашлял какое-то пакостное слово. «Общий язык всегда найдут». «По бабьим делам ты мастер», – ответила Аксинья. Больше к тому не возвращались. Горбунья оказалась кроткой, работящей, все понимала, да только не говорила. Аксинья ведала, порой рождается дитя с таким недугом, и спасения не сыскать. Рождество 1617 года выдалось тягостным и мрачным. Ляшеский царевич Владислав без боя взял Драгобуш. Воевода, прельщенный его грамоткой, открыл ворота лже-царю московскому, презрел клятву Михаилу Федоровичу. Сдалась ворогу и Вязьма. Воры атамана Лисовского точно бесы носились по западной окраине. Захватили Мещовск и Козельск. Тревога пошла по земле русской. Твердили старики: «Господи, помоги, опять смута идет». И самозванцы огнем и мечом терзают отчизну. Ревели бабы, и сам государь, сказывали, в начале осени заперся в покоях с боярами и думу великую держал. «Ты рожу-то не криви!» Отец взял резкий тон. Степан знал за ним привычку. Ежели так говорит, переживает за исход дела. «В обозе, может, спасение государства и царя. И выгода наша!» Продолжил, точно боялся, что сын заподозрит его в излишней заботе о земле русской. «Будет в том. И аглицкий король, и шах персидский помогли деньгами. А мы что ж, всегда готовы услужить». Отец долго разглагольствовал о важности груза, который Степану надлежало доставить в Москву, о будущности государства российского, о жадности и вероломстве ляхов. Отдел государственных он перешел к делам семейным. И сын вновь слышал одно и то же. «Подведешь меня, Бог накажет. Надобно породниться нам с купцом тем. Максимка зелен еще, ямской стар. Ты тоже не молод, однако ж старый конь борозды не испортит». Он дробно засмеялся, а Степан оторопел. Подобных вольностей отец раньше себе не позволял. «Обозы приведешь в Первопрестольную, потом к Болотникову. Отдашь под роспись, чтоб дьяки все слышишь, все учли. И сразу к Осипу Козырю на поклон, да». Максим Яковлевич забыл о сочельнике, о молитвах и особом настрое. Он со старческим упрямством твердил одно и то же. Словно от повторения Степан смирится и склонит выю. Сын не спорил, кивал в нужных местах больной головой. Но сам и помыслить не мог, зачем ему дочка Осипа Козыря. Он вновь и вновь думал о вздорной Аксинье, что, наверное, спала сейчас в опочивальне посреди зимнего леса, об огромном животе, где прятался наследник. И бурное желание снедало его бросить все к чертовой матери и вернуться к своей женщине. «Степан, я битый час перед тобой распинаюсь, что молчишь-то?» «Слушаю». «Издеваешься, Ирод?» «Да чего ж». Степан ухмыльнулся, не желая сдерживать чувства. «Выкину отовсюду, выгоню». Отец схватился за сердце. Если только оно имелось у Максима Яковлевича Строганова. Степан расстегнул отцов тяжелый кафтан, дал водицы и позвал расторопную невестку. Молодую Ефимию Савичну. Мачеха уже третий месяц страдала болями и не выходила из своих покоев. Хитрая Марья Михайловна просто не желала ухаживать за больным мужем. «Капни из бутылька лекаря гличанин дал, сказывал, все исцелит». Кряхтел отец, а Степан, приникший к двери, осознал. И Максим Строганов, жесткий да несгибаемый, смертен. «Что с ним?» Молодуха вскрикнула от неожиданности, но, узнав Степана, заулыбалась. Он с удовольствием глядел на братнину жену. Круглощекое розовое лицо, серые глаза с поволокой, прямой нос, сочные губы. Не паскуда умному Ваньке цветок. «Ефимия Савична, давно ли отец захворал? Я о том не ведаю». Невестка стала серьезной. Точно здоровье Максима Яковлевича ее действительно тревожило. Степан диву давался. Как такой несносный, вредный старик мог внушать трепет? И мы случайно узнали, что сердцем хворает. Скрывал, тайком к лекарю ходил, нас не хотел огорчать. Степан хмыкнул про себя. Огорчать. Слишком горд, чтобы слабость свою признать. Ефимия часто моргала светлыми ресницами, и в глубине ее глаз таились слезы. «А во время службы в храме упал Максим Яковлевич. Потом полегчало, да только сам видишь». «Всю жизнь думал отец вечный, а вот как». «И мы не вечны, а?» Молодуха замялась, видел Степан, что хочет она спросить, да не решается. «Говори ты». «Слыхала я, дитя ждет твоя знахарка». Ефимия подняла серые глаза, и лицо ее стало ясным. «Я подарки приготовила, да только отправлять надобно, поможешь?» Степан рассеянно кивнул, поклонился на прощание невестке и пошел в свои покои. Слух о ребенке бродил в отцовом доме. «Шила в мешке не утаишь». «Ты ждешь мальчика?» Анна подбросила в печь несколько полешек, и голодный огонь с радостью принялся пожирать их. «Надеюсь, да только тайна это. И ты, знахарка, узнать не можешь». Аксинья расхохоталась. Они с Анной Рыжей битый час сидели без дела. Перебрасывались ленивыми словами и глядели на огонь, пляшущий в печке. Антошка бегал от одной женщины к другой, корчил рожи, лепетал что-то, получая пригоршню улыбок и ласковых слов. «Анна, и ты во мне видишь колдунью. Я знаю целебные травы, умею готовить снадобья, принимать детей, выдирать гнилые зубы. Что-то узнала от гречанки, что-то нашла сама, помогая людям. Но не подвластны мне тайны рождения и смерти. Я... Наши деревенские иное говорили. Люди глупы. Резко оборвала молодуху Аксинья. Та обиженно надула губы. Ребенок весь день бурно ворочался в утробе, забавник. Аксинья уже привыкла считать, что носит мальчика. Обращалась к нему ласково и знакомо, Феденька. Гладила острый живот. И всякий раз предвкушала радость в синих глазах Степана. Неужели она родит ему наследника? «М-м-м!» Горбунья вышла из темного угла за печкой, где занималась черной работой. Перебирала коренья, лук и репу, строгала лучины, вязала бесконечные теплые чулки. «Что?» Аксинья всматривалась в грубое лицо Горбуньи и чувствовала жалость. Повитуха показала на себя и на Аксинью, вновь на себя. Качнула ногой, словно пиная кого-то. «О чем она?» Аксинья не могла разгадать затеи. Горбунья всегда казалась спокойной и отстраненной. А здесь движения ее были быстры и порывисты. «А, я поняла!» Анна даже подпрыгнула на лавке. Горбунья все показывала, точно не могла остановиться. «Она говорит, что вы похожи, ты и она. Обе исцеляете, и вас все пытаются пнуть, обидеть». Горбунья закивала головой, ее полуседые волосы выбились из-под темного платка. Аксинья, повинуясь внезапному порыву, подошла к ней и протянула руки, чтобы обнять ту, которой повезло куда меньше. Горбунья подняла глаза, зеленые, словно тина в речном затоне. Она потянулась уже к Аксинье, неодолимая сила притягивала подобное к подобному. Но Горбунья издала резкий звук, всхлип, и выбежала из комнаты. Душегрея обтянула горб, движения были неловкими и порывистыми. «Разревелась баба», — сказала Анна очевидная.